Заверещал телефончик. Михалыч, слушай, я тут узнал, кто Митю нашего отдельно заказал. Кто же такой шустрый, интересно? Ну и кто же? Ну, близкий друг его. Михалыч усмехался. Приятно узнать, что ты не один, сволочь. Ну, прямо он, ясное дело, не говорит, но держится круто, заявил, что он теперь наш духовный лидер. Кому ж еще быть? Говорит, кстати, что наследство Митькина надо в Египет везти. Там есть такой гуманитарный фонд, Осирис, безналоговый. Правда? Нет? — Не знаю, — сказал я. — Но я им будку начистил, чтобы не высовывался. Ай-яй-яй. Не очень хорошее начало. Тайное вечере. Снятие с Христа в бодром современном темпе. Короче, у нас проблемы технические. Сиротка тебе перезвонит. Я-то здесь при чем? Я живу теперь на крыше, никакие ваши дела, ни технические, ни химические, меня больше не интересует. Будете мне помнить. Значит, мы уже в раю? Митя поднялся. Солнце немного распихало туман, и далеко-далеко внизу на водной глади были видны несколько корабликов, стоящих косо друг к другу и вроде бы неподвижно, каждый размером не более спички. Совсем вдали, словно бы в небе, что-то сияло, пускало золотые лучики. Пожалуй, все же не в небе, а на воде. Кронштадт! Купол собора Иоанна Кронштадтского далеко видно. Мы молча любовались картиной, грея щеки и лоб кротким осенним солнцем. Но райд продолжался недолго. Заверещал телефончик сиротки. — Алена Владиславовна, мы тут долго не могли вас найти, не там искали. Тут нам позвонил Атеф. Он же знает, что Мить пожертвовал нам Марино наследство. Сиротка вдруг всхлипнула, и ледяное сердце растаяло вдруг. Он говорит, что возьмет у нас этот дар и очень хорошо нам заплатит из своего фонда Осирис. И вот теперь я вдруг почувствовала ледяной зноб, снова те же руки. Так что Митя вовремя подписал, она, похоже, искренне всхлипнула. И также он приглашает нашу делегацию для церемонии, как бы вручения нашего и его дара нам. Это сено, что ли? Сколько, интересно, Атеф положил за сундук тети Мары? Думаю, что много. Ему без разницы. А я что ж здесь сижу? Да вы не волнуйтесь, Алена Владиславовна, занимайтесь своими делами. О, как! Я-то ж все устроила, почти завтра вылетаем. Но ценности, добровольно пожертвованный фонд Варихова, ну и мы, сопровождающая группа правления фонда «Конек-Горбунок», как вы думаете, к нам будут придираться? К вам обязательно. К вам я бы сама придралась. — А кто в этом правлении? — спросил я. — Ну, директор Ковальчук, в смысле, Михалыч. — Достойная кандидатура. — Ну, Мальвина Ковальчук, дочка его, фонд-то детский. — Мальвинка, дочь его, выходит, ему человеческое не чуждо. — Ну и ближайшие друзья, которые помогали ему, Гурий Феликсович, Гуня. — Ну, Март, а поп, кто был с Митей в трудную минуту, и Станислав Николаевич согласился. — Да, широко у нас живут. — Ну что ж, — сказал я, — достойнейшие люди, — сиротка вдруг всхлипнула, — Алена Владиславовна, а вы считаете, что мы с Сергеем Ивановичем не были Митиными друзьями? — Конечно, как я могла забыть? — Ну и какие проблемы? — Мы послали Атефу факсом список, и он добавил туда еще двоих, и... — Ну и кого же, интересно? — Вас... Вы разве можете? А почему бы и нет? Но ведь Митя, когда вы вылетаете? Завтра в 7:30 утра буду. Кто еще? Еще он Митю вписал живого, а где я его возьму? Да, поторопились маленько. Что ж мне ему сказать? Захныкала сиротка. Ничего не говори. Подтверди прибытие. Ну, вы даете, Алена Владиславовна, вдруг воскликнула она радостно. Буду вас учиться. Только вот боюсь не тому. Вообще это редкий пример единения, как бы на тело Мити. Обычно мы с сироткой общаемся так, что слушать противно. Всячески стараемся уесть друг друга. Искренне, в общем-то, ненавидя. И будь сиротка моя начальница, она, конечно, мгновенно меня уволила, а я не увольняю. Терплю, понимая, что именно благодаря своим мерзким чертам характера она довольно успешно ведет дела. Она бы уволила такую подчиненную, а я не увольняю. Поэтому у меня есть подчиненные, а у нее нет. Почувствуйте разницу. Вы «Правильно решили не вычеркивать Дмитрия Федоровича», — растроганно проговорила она. «Пусть он как будто будет с нами». «Как бы. Другое дело. Тут все полны чувств. Видишь, как все тебя любят», — закончив связь, сказал я Мите. «Только свидетельства смерти не хватает для полного счастья», — вздохнул. «Ну, здесь будем сидеть или едем?» — спросил я. «Ну уж представить, как Гуня там будет рассказывать про меня, это выше моих загробных сил. А так, может быть, что-то и получится. Хоть единственный шанс». «Хочешь сказать, их единственный шанс? Быть хорошими?» «Ну, примерно, да. Я пришел звать не праведников, а грешников к покаянию». Мы снова открыли книгу. «О! Апулей превратился в осла и вернулся в человеческий облик, поедая священную розу, подаренную ему египетскими жрецами. Ты моя роза!» «А ты мой!» Мы засмеялись. «Вот интересно!» Я открыла книгу. «Эмблема розенкрейцеров — роза, распятая на кресте. Крест — это символ фаллоса, а роза — символ Ионии». Мы с Митей зарделись, как роза и шиповник. Такая нескромная книжка. «Гора», — читал Митя, — «на которой стоит дом розы и креста, всегда в облаках». «Уже глухо, туман», — заверещал телефончик. «Роже!» Неужели из Парижа пробился, но оказался здесь? «Я сейчас у вас в квартире!» — кричал Роже. «Тут все разгромлено, какие-то бандиты все выносят. Как вы могли бросить все это? Я сейчас буду у вас!» «А он, интересно, зачем пришел туда?» «Ни слова не говоря». «А приехал зачем, не сказав ни слова?» «И как он, интересно, будет у нас, если мы не сказали ему адреса?» «О, Господи, куда ж нам деться? И главное, что делать в этом мире с Митей?» «С моря шла тьма. Преданы будете так же и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят». «Веселенькая перспектива. Может быть, все же, как это не противно, запустить Митю по зарубежным университетам, читать лекции о нашей победе? Но он уже пробовал. Но, увы, не может он врать. Когда Тихомирова забирали там в больницу, он горячо, даже страстно рекомендовал на свое место Митю. Но какое доверие внушает осторожным иностранцам рекомендация больного, а тем более сумасшедшего? Однако Митю все же пригласили. Страдали за идею, невозможно отказать. И сперва Митя всем нравился, веселил всех, как только умел. Но долго в столь неестественной для него позе не продержался. Сперва неправильно выступил перед секс-меньшинствами, потом повздорил со всемогущими феминистками, вернее, они и с ним повздорили, поймали в автобусе на сексуальном изнасиловании, как они называют короткий взгляд на любую женщину. Нет. Но здесь-то что делать нам? Эти сволочи ничего уж не боятся. Разграбили квартиру, а потом убьют и нас. Митя почему-то надеется исправить их. Тупица, их даже могила не исправит. Вдруг мы услышали тихую, но прекрасную музыку, откуда-то сверху. В испуге мы подняли глаза. В 5 метрах над нами висел вертолет. Дирижабль белого цвета. Ярко светился открытый люк. Там был уютный свет, слышались веселые голоса, хохот. Мы тоже были так беззаботны когда-то. Окруженный мелкими лучками сияния, в люке появился темный силуэт, высокий и стройный, такой знакомый, Тихомиров. «Эй, ребята!» — крикнул он. «Давайте сюда, здесь хорошо!» Голос у него был легкий, озорной, как когда-то на темном пляже, где мы пили ночью вино. «Он умер 3 дня назад», — шепнул мне Митя. «Спасибо, Рудик! Скоро увидимся!» — весело крикнул он. Стараясь больше не смотреть вверх, мы стали спускаться. В мастерской оказалось тепло, даже жарко. Пришли какие-то гости, я бы даже сказала, гости. Бедная Мальвиночка. Ну, ничего, дело молодое, у нее еще все впереди. Яша слегка удивился нашему появлению сверху, видимо, забыл. — А-а, ну давайте выпьем, — проговорил он. Все смешалось. Я лишь слышал в общем гвалте, как они с Митей заговорили о розенкрейцерах. Был ли Пушкин, а Суворов, мелькали незнакомые пышные имена, Филолет, Роберт Флуд. Но этот был лишь в теоретическом градусе, а это в высоком, как минимум в 31-м. При этом они аккуратно выпивали и вступили, похоже, уже в градус 40-й. «А где-то фонд моего имени дико трудится!» Митя захохотал. И тут появились Яшины соплеменники с бубнами и гитарами, и все пошло колесом. Заверещал телефончик. Сиротка. И сюда пробился. «Алена Владиславовна!» «Неуверенно», — проговорила она, видимо, изумленная столь забубенным весельем в день скорби. — Да, я слушаю, — под гитарные переборы проговорил я. — Алена Владиславовна, звонил человек из Казани, он сказал, что он ваш брат. — Да, ну и что же? — цыгане запели. — Он говорит, что у него еще один брат. — Прелестно. — И что, это они владельцы нашего самолета? — Так, и что? — Ты, чавалы, — кричали цыгане. Сиротка молчала, не в силах, видно, справиться с изумлением. Оперетта, веселая вдова, они сказали, что нам понадобится завтра, — справившись с изумлением, доложила сиротка. — Они прилетают завтра. — Во сколько? — В 9 утра. — А мы во сколько вылетаем? — В 7. — Ну, вот хорошо. — Да, было такое дело с казанскими братьями. Продала им самолетик, забыла рассказать. Цыгане с гиком пустились в пляс. Сиротка безмолвствовала, пытаясь пронзить взглядом пространство и увидеть, в какой сказке я нахожусь. — А нас выпустят? Она вдруг всхлипнула, совсем расклеилась. — А ты что ли сомневаешься? — удивился я. — Конечно, не выпустят. Цыгане тут же завели коронную. — К нам приехал наш любимый Дмитрий Федорович, дорогой. Если сиротка расслышала здравицу, то, наверное, у нее волосы всюду стали дыбом. Уж не тот ли свет? Она дозвонилась. «Ну, едем в Египет!» — крикнул я Мите. Цыгане упоминание Египта, древней своей родины, встретили радостным гвалтом. «С теми-то!» — крикнул Митя. «Ну, если я единственный их шанс быть хорошим, едем!» И он присосался к кубку. «Ну, ты единственный шанс, не напивайся!» — сказала я Мите. «Завтра рано. А кто напивается?» — удивился он. «И тут...» В общем шуме и гвалте вдруг появился испуганный Роже. Он вызвал нас с Митей на кухню, похоже, он все тут знал, и стал шептать, что мы отдаем магическую коллекцию розенкрейцеров из рук дьяволицы Мары прямо в руки сатаны. Ну, он, Роже, может еще устроить, чтобы самолет наш посадили в Марселе, а коллекцию отправили в храм. Я с вами, — шепнула ему я. Спали мы в эту ночь, изобилие гостей, конечно, не так вольготно, как в предыдущую. Тогда мы занимали целую тахту, а сейчас приладились на какой-то доске на ножках типа гладильной, ухватив друг друга, как классические борцы. Тем не менее, Митя храпел вольготно. Заснула и я. Проснулась я резко. Митя с закрытыми глазами бормотал что-то на незнакомом языке. Так, находясь в ужасе, я снова заснула. Проснулась я снова резко от того, что Митя тряс меня. Глаза его были широко открыты и смотрели на меня. Не признал? — Слушай, — проговорил он. — Слушаю. — Оботянем мы его, мы не можем в Египет взять. — Нет. — Почему? — С ботяней твоим окончательно запутаемся. — Ясно. Он снова резко заснул. Проснулся он свежий и радостный, как, впрочем, и всякий раз. «О, где это мы?» — я вкратце объяснила. Он восхитился. Мы оглядели поле битвы. Все еще спали, кроме Роже. Вместе с ним мы отловили такси. «А сейчас куда?» — спросил Митя. «В Египет». «О, тут я вас не видел. Зал с колоннами, троны. Я...» — он смущенно осекся. «Да, я уж слышал ваши тронные речи». Не удержалась я. — Что-то такое «Общий о детях», — говорил, — вспомнил Митя. «И там я, получается, друг детей». Он улыбался. Но в глазах Ружея заметила ужас. «Может быть, потому что мы подъехали к нашему дому». Мы поднялись на этаж. Ружей остался в тачке. Только-только светало, и рискнем. Надо брожиться бельишком, если, конечно, осталось кое-что. Дверь наша была элементарно распахнута, вырванный замок валялся на полу, в комнатах наших все было перевернуто, но, в общем, оставлено. Был только выдвинут и опустошен ящик с носками. — Это даже трогательно, — сказал Митя. — Ну, едем. Я кинула на кровать чемодан. — Не боишься? — А чего бояться? — сказал Митя и стал вколачивать замок. В комнатах Мары все двери были распахнуты, и не было ничего. Даже тяжелого дубового стола и громадного буфета. Надеюсь, это они не запихают в самолет. В спальне Мары была оставлена драная тахта, повернутая коса. Последняя память о жизни, которой не будет здесь больше никогда.